Глава 9. Возвращение беглянки. По дороге домой Маня спросила: «Гош, а что же мы будем дальше-то делать?» «Я не знаю. Я вот все думаю, зачем?» «Что зачем?» – не поняла Маня. «Зачем украли Инночку?» «Но мы уже столько раз про это говорили». «И еще. Да. Надо бы проверить, действительно Василиса попала в больницу или нет». «А как это можно проверить?» «Ты хочешь, чтобы я опять с Диной встретилась?» «Да нет, это мало что даст. Вот найти бы ее в больнице». «Найти в больнице? А что? Можно. Гошка, это не так уж трудно сделать». «Ты думаешь?» «Думаю». Я вспомнила. Одна мамина знакомая попала в больницу. И никто не знал, в какую. Тогда мама села к телефону и стала по справочнику обзванивать все больницы. «И нашла?» «Представь себе, нашла». «Но она знала ее фамилию, да?» «Да», вздохнула Маня. «Хотя через Дину я это узнаю в два счета. Просто по телефону». «Маня, это твоя очередная гениальная мысль. Правда, завтра опять праздник». «Ну и что, больницы-то работают?» «Гош, можно я задам тебе один вопрос?» «Валяй. Ты бы пошел со мной в разведку?» «Спрашиваешь? Наверное, из всех знакомых девчонок только с тобой и пошел бы». Маня хотела спросить еще, пошел бы он в разведку с Сашей. Но решила, что это будет уж чересчур. Собственно говоря, Гошка уже ответил на этот вопрос, сказав, что из всех знакомых девчонок пошел бы в разведку только с ней. Зачем еще допытываться? «Гош, а если мы найдем Василису в больнице, что мы будем делать?» Задала Маня совсем другой вопрос. «Я думаю, мы могли бы ее там навестить». «Зачем?» «Чтобы задать те вопросы, которые ты так жаждала ей задать». «В больнице? А что тут такого?» «Ну, она же все-таки больная. А вдруг она умрет от наших вопросов?» «Нет, не умрет», – засмеялся Гошка. «А я вот точно умру от твоих. Что толку сейчас об этом думать, пока мы ее не нашли? И, скорее всего, не найдем. И вообще, давай поговорим про что-нибудь веселенькое. Сегодня все-таки праздник, сочельник. Ты предлагаешь поговорить про Рождество Христово?» «А чем плохо? Все-таки 2000 лет прошло. Это тебе не фунт изюму». «Между прочим, наша мама была в Израиле, на гастролях. Их возили на экскурсию в Вифлеем, где родился Христос. У нас есть много фотографий, могу тебе показать. И там, где Христа распяли, она тоже была, на Голгофе. Эта самая Голгофа теперь находится в храме гроба Господня. И там есть такое место, где был врыт крест. Там многие освящают крестики. И еще мама прошла весь крестный путь. Моя мама тоже мечтает поехать в Израиль, только это очень дорого. Это я не знаю. Но мама говорит, что ни один город в мире не произвел на нее такого впечатления, как Иерусалим. Она много ездила. Гош, а я забыла, где сейчас твой папа? На Мадагаскаре? Нет, на острове Маврикий. А, да, там, наверное, интересно. Надо думать. Знаешь, ездить вообще жутко интересно. Мы с мамой каждое лето ездим куда-нибудь. На этюды. В этом году на Волге были. Такая красота. А на Майорке красиво? Очень, только совсем по-другому. В сентябре Гошка и Никита с мамами целую неделю провели на испанском острове Майорка. А вообще, я должен был эти каникулы провести у папы в Германии. Ничего, ведь твой папа не насовсем на Маврикий уехал. Знаешь, он когда в самый первый раз уехал, тоже казалось, не насовсем. А вышло. Гошка. Это же совсем другой случай. На Маврикий его в командировку послали. Он же не сам. Попыталась Маня утешить Гошку. А вообще, мамы, они как-то надежнее, правда? Правда, улыбнулся Гошка. Твой папа оттуда тебе звонил? Спросила Маня. Звонил, один раз. Вот видишь? Нет, теперь твой папа никуда не денется. Разве от такого сына, как ты, он теперь откажется? Сказала Маня, густо покраснев. Когда они вошли в подъезд, Гошка открыл почтовый ящик и вместе с вечеркой вытащил невероятной красоты большую открытку. «От папы!» – воскликнул он, взглянув на адрес отправителя. «Порт-Луи, столица Маврикия!» «Вот видишь? А что он пишет, если не секрет?» «Какой секрет на открытке? Вот сейчас прочитаем. С Новым годом, сынок! С 2000-м! Это не шутка! Будь здоров, весел и не забывай! Твой непутевый папаша помнит о тебе!» И любит. Я вернусь в Германию в апреле. Самое позднее в первой половине мая. И тут же вышли приглашения. А ты как кончишь учиться, приедешь ко мне. Я столько интересного расскажу тебе про Маврикий. Извини, на большое письмо просто нет времени. Привет маме. Обнимаю, твой папа. Гошка сиял. Поздравляю, Гошка. Маня поглядела ему прямо в глаза. Я рада за тебя. И на этом они простились до завтра. Утром Маня проснулась от звонка в дверь. Глянула на часы. 10:30. Нифига себе. Звонок повторился. Никого дома нет, что ли? Маня вскочила и в ночной рубашке бросилась к двери. Кто там? Маня, открой. Узнала она голос тети Лены. Сейчас. Ой, Маняша, я тебя разбудила. И хорошо. А то я все на свете продрыхла. Да вы заходите, тетя Леночка. Нет, детка, не могу. А вот ты оденься и зайди ко мне, да поскорее. Что-то случилось? Насторожилась Маня. Да, кое-что. Плохое или хорошее? Не знаю. Еще надо разобраться. Ты давай, детка, одевайся. Завтраком я тебя накормлю. Гошке я тоже позвонила, но его дома нет. Ну все, жду. Маня мигом умылась и оделась. Потом все-таки набрала Гошкин номер. Он сразу взял трубку. Гошка, ты где был? Огорошила она его вопросом. В магазин ходила, в чем дело? Гош, тебя тетя Лена искала. Ты поднимись к ней. У нее что-то случилось. Она меня вызывает. А что там? Пока не знаю. Я уже выхожу. Ладно, сейчас поднимусь. Маня позвонила в дверь, которая тотчас же распахнулась. Гошка сейчас придет, сообщила девочка. Он в магазин бегал. Заходи в комнату. Маша вошла и остолбенела. На краешке дивана сутулясь сидела Аля. Вид у нее был до нельзя жалкий. Здрасте, ошеломленно проговорила Маня. Вы откуда? Да вот, пришла. Совесть меня совсем замучила. Да, Маня не знала, что сказать. Тут в дверь позвонили. Явился Гошка. Тетя Лена, что случилось? Гошенька, смотри, это Аля. А Аля? Та самая? Та самая. Ее, видишь ли, совесть замучила. Замучила, вскрикнула Аля. Может, я чем помочь смогу? Помочь? Поздновато, пожалуй, жестко произнес Гошка. Подожди, опомнилась от изумления Маня. Аля, вы скажите, перед тем, как все случилось, ничего такого странного, необычного не происходило? Да вроде нет. А вы подругу Элеоноры Федоровны, Василису, знаете? Василису? Знаю, конечно. А Майю Анатольевну? Тоже знаю. Только при чем? Может, очень даже при чем. А вот скажите, вмешался в разговор Гошка. В последнее время эти дамы часто у вас появлялись? Нет, с Василисой Михайловной Элеонора Федоровна вообще поссорилась. Вы думаете, она могла Инночку украсть? Кто знает, многозначительно проговорил Гошка. Кто знает? Ой, нет, что вы! Она хорошая женщина, Василиса Михайловна. Нет, этого не может быть. Я вот думаю, скорее, это какой-то мужик. Почему вы так думаете? Насторожился Гошка. Аля вдруг густо покраснела. Понимаете, я когда немножко опомнилась, стала все вспоминать. Ну, в общем, недели за две до того, как Элеонора Федоровна уехала, ко мне в сквере, когда я с сыночкой гуляла, мужик один приклеился. И чего он от вас хотел? Ну, как это? Познакомиться. В кафе приглашал. Да что за мужик-то? В нетерпении спросила тетя Лена. Ничего, мужик. Видный, обходительный такой. Ты ему телефон свой или адрес давала? Взяла на себя допрос тетя Лена. Нет, что вы. И больше ты его не видела. Почему видела? Где? Там же, на скверике. Он меня ждал. И что? Уговаривал меня в кафе с ним пойти в выходной. А ты что? Ходила в кафе. И что дальше? А что дальше? Ничего. Потом Элеонора Федоровна уехала, а Инночка простыла. Из дома выходить с ней было нельзя. Ну а дальше вы уже знаете, что было. Так я вот что подумала. Может, тот мужик специально со мной познакомился, а? Вполне возможно. Я ему в кафе про себя рассказала, что я из Лысьвы и вообще. А ключи вы в последнее время не теряли? Спросила вдруг Маня. Ключи? Нет. А хозяйка ваша? Элеонора Федоровна? Нет, не теряла. Вы случайно не знаете, у кого еще есть ключи от квартиры? Задал вопрос Гошка. По-моему, ни у кого. Только вот у вас. Обратилась она к тете Лене. Понятно. Странно это все. Странно все это. А Элеоноре Федоровне никто не угрожал? Не было никаких странных звонков, поинтересовалась Маня. Не знаю, она со мной не делится. Ой, что же теперь будет? Если вы хотите в милицию заявить, я согласна. Я лучше в тюрьму сяду, чем так жить. Ну, вас в тюрьму вроде сажать не за что, сказал Гошка. Если вы, конечно, ничего не скрываете. А как, кстати, звали того мужика? Хотя вряд ли он назвал свое настоящее имя. Звали его Леонид. Едва слышно вздохнула Аля. Ой, мелькнула в голове у Мани. Она в него влюбилась, наверное. А он не говорил, где живет? Спросила она. Говорил, что в Чертаново. Таким же успехом мог сказать, что живет в Рио-де-Жанейро, проворчала тетя Лена. А что касается милиции, я тут посоветовалась с одним знакомым. Он сказал, что это безнадежно. Если бы похитители как-то проявились, что-то потребовали, тогда совсем другое дело. А так? «Послушайте», — закричала Маня, — «а ведь они могли бы уже 100 раз проявиться, но ведь в квартире-то никого нет». Все в растерянности переглянулись. «Маня, ты просто гений», — воскликнул Гошка, — «действительно». «Погодите, а может, они просто не в курсе, что Элеонора уехала? Может, они звонят, звонят, а там нет никого? Как же это нам раньше в голову не пришло?» — сокрушался Гошка. «Да нет. Даже если они похитили ребенка, не зная, что матери нет, то теперь уж наверняка выяснили это», — покачала головой тетя Лена. «А я все-таки считаю, что надо бы какое-то время подежурить в квартире», — сказал Гошка. «Мало ли. А потом, если Элеонора звонит домой, а там никого нет, она, наверное, с ума сходит». «А чего с ума сходить? Позвонила бы тетя Лене», — резонно заметила Маня. «Не приведи Господь», — перекрестилась тетя Лена. «Что я ей скажу?» Аля вдруг подняла голову и посмотрела Гошке прямо в глаза. «Я, конечно, не знаю, но мне кажется, подежурить надо. Только я одна боюсь». «Нет, одной вам нельзя. Мы по очереди будем с вами дежурить. Ночью и днем. Нас не так мало». «Нет, Гоша, я не могу этого допустить. Я сама буду ночевать с Алей. А вы уж лучше днем». «Ладно», – неожиданно легко согласился Гошка. Он просто решил не спорить заранее. «Ну какой толк от тети Лены и Али?» «Аля, а вы пока хотите там пожить, да?» — осторожно осведомилась Маня. «Ага», — кивнула Аля. «Я уж хочу Элеонору дождаться. Совесть заела. Только вот попросить хочу. Пусть кто-то из вас зайдет со мной в квартиру. Одной мне боязно». «Хорошо», — согласился Гошка. «Заодно посмотрим, не побывал ли там еще кто-нибудь». «Как?» — опешила Аля. «Вот так», — ответил Гошка. «Там кто-то был и унес Пушистика». «Ой, батюшки!» — сплеснула руками Аля. «Да кто же это? Инночка без него прямо... А может, для нее и взяли? Мы вот тоже так подумали», — сказала Маня. «Тогда еще ничего», — прошептала Аля. «Тогда, может, и не сделают ей ничего плохого, а?» Она с надеждой взглянула на тетю Лену. «Мы надеемся», — проговорила та. «Ладно, пошли. Наведаемся в квартиру, поглядим, как там и что». И они вчетвером спустились на 7-й этаж. Отпирал дверь Гошка. Тетя Лена и Аля только и делали, что крестились. А Маня с обожанием взирала на храброго Гошку. Ну вот, дверь открыта. Гошка первым вступил в прихожую и втянул носом воздух. «Тут кто-то курил», – прошептал он и сразу же увидел, что с вешалки исчезла ярко-красная пальтишка. «Точно, кто-то тут был». «Чего ты взял?» – спросила тетя Лена. Но Гошка, принюхиваясь, как ищейка, уже носился по квартире. «Вот что я говорил!» – закричал он. «Смотрите!» В маленькой стеклянной пепельнице с красным цветочком посредине лежал окурок. Гошка очень осторожно взял его в руки и пригляделся. «Папироса марки Казбек!» – произнес Гошка тоном киношного сыщика. «Аля, к вам кто-нибудь ходил? Кто курил эти папиросы?» «Да вроде нет». «Я не очень следила, кто что курит». «А хозяйка курила?» «Элеонора Федоровна?» «Нет, но не возражала, если другие курят». «А вот интересно, Василиса курящая?» «Василиса-то да, курящая. Только у нее сигареты черные, тоненькие, а не папиросы». «Черные?» – удивилась тетя Лена. «Коричневые, наверное», – догадалась Маня. «Длинные и тоненькие, да?» «Ну да, вроде бы. А Майя Анатольевна?» «Нет, она точно не курящая». «Ну, уже кое-что», — сказал Гошка. «И еще. Вы, Аля, помните, тут на вешалке такое красное пальтишко висело?» «Ой, да-да, не пальтишко, а комбинезончик. Элеонора Федоровна велела его в мокрую погоду надевать». «Оно пропало», — заявил Гошка. «Я сразу заметил». «Значит, точно. Тут опять кто-то был», — закричала Маня. «Аля, посмотрите, что-нибудь ценное пропало?» «Ну, ценное Элеонора где-то прячет. Я не знаю, мне без надобности. Не приучено по чужим шкафам лазить», — почему-то обиделась Аля. «Только навряд ли кто специально за детской одежонкой без надобности полезет. Видать, кто ребеночка украл, тот и комбинезончик прихватил». «Ну, это ежу понятно», — вздохнула Маня. «И у этого человека есть ключи. И это мужчина». «С чего ты взяла?» — спросил Гошка. «А окурок?» «Что окурок? Женщины, по-твоему, не курят?» «Почему?» «Курят. Но тогда на окурке остались бы следы от помады». «Ну ты даешь, Маня», — засмеялся Гошка. «А если эта женщина губы не красит?» «Ну, вообще-то да». Опять вздохнула Маня. «Вот что, дорогие мои», — перебила их тетя Лена. «Пока Элеонора не вернется, я буду находиться здесь вместе с Алей. А если кто-то из вас будет нас навещать, милости просим. А сейчас бегите домой. Мы пока и сами справимся». Гошка и Маня попрощались и ушли. «Гош, тебе не кажется, что нам надо всем собраться?» «Кажется. Соберемся сегодня в 3 у меня». В 3 часа компания была в сборе. Гошка вкратце рассказала о последних событиях. «Ну, какие будут мнения?» «Я бы все-таки навестил Василису», — сказал Никита, — «и поговорил бы на чистоту». «Но ведь она больная», — воскликнула Саша. «А такой разговор может причинить вред». «Вред?» — взвился Леха. «А она, поганка, мало вреда причинила? Кто знает, где теперь эта несчастная соплюшка? И что будет с ее мамашей?» «Но ведь ничего пока не доказано», — заметила Ксюша. «Доказано, не доказано. Она запросто могут вообще к ней не пустить», — заметил Гошка. «Особенно, если она в реанимации». «Реанимация», — заорал Леха. «Она симулянтка наглая. Почуяла что-то, вот и решила отлежаться. А ребеночка тем временем сплавила за бугор со своей подружкой. А вы предлагаете с ней церемониться». «Церемониться», — привычно поправила его Маня. «Слышь, малыга, если ты от меня не отвяжешься...» «Что тогда будет?» — уперла руки в боки Маня. «Ты меня поколотишь, да?» «Очень надо. Руки марать. Я тебя, оболью». «Обольешь? Чем, интересно?» «Презрением», — гордо произнес Леха. Все на мгновение опешили, а потом покатились со смеху. «Ну, Леха, уморил», — с трудом выговаривала Ксюша. «Шикарно это у тебя получилось». «Не понимаю, чего вы ржете?» — пожал плечами Леха. «Он с ужасным омерзением обольет меня презрением», — выдала Маня. «Слушайте, ну сколько можно?» — болезненно поморщилась Саша. «У нас серьезное дело, а вы...» «Ладно тебе, Сашка, что уж и поржать на каникулах нельзя», — с укором в голосе сказала Ксюша. «Ну, так что мы решаем насчет больницы?» — вполне серьезно спросил Никита. «Что надо кому-то по ночам дежурить в Элеонориной квартире?» «Само собой понятно. И лучше бы не по одному человеку, а по 2». «Ой, правильно. А я что еще придумала?» — закричала Маня. «Нам и вправду надо там по 2 дежурить. А вот тетя Лена и Аля пускай ночуют у тети Лены». «Зачем это?» — спросила Ксюша. «Когда люди просто живут в квартире, они зажигают свет, смотрят телек, говорят по телефону. Одним словом, любому будет понятно, что в квартире кто-то есть. И никто туда, конечно, не сунется. Вот пусть пока поживут у тети Лены, а не наоборот». «Да, малыга, у тебя не голова, а целое министерство», — присвистнул Леха. «Гениально соображаешь», — поддержал его Никита. «А мы должны там дежурить не только ночью, а все время. В крайнем случае можно будет еще кого-то привлечь». «Кого?» — удивилась Ксюша. «Нас как раз 3 пары. Допустим, Маня дежурит с Сашей, Гошка с Лехой, а я с Никитой». «Нет», — резко возразил Гошка. «Нельзя, чтобы девчонки одни дежурили». «Правильно», — захлопала в ладони Маня. «Я буду дежурить только с Гошкой». «Почему это?» — поинтересовался Леха. «Потому что у меня с ним совместимость. А с тобой у меня совместимости нет. Ты будешь меня презрением обливать, а сейчас холодно. Я могу простудиться». «Скажешь тоже», — покрутил головой Леха. «Шмаков, не связывайся с Маней», — сквозь смех проговорила Ксюша. «Все равно ты ее не переплюнешь». «Очень надо мне кого-то переплевывать. Лучше всего мы с тобой дежурить будем. С тобой у нас совместимость есть. Вон в какой передряге побывали. Помнил Леха прошлое лето, когда их с Ксюшей похитили бандиты. Это правда, кивнула Ксюша, с уже серьезным выражением лица. На тебя можно положиться. Вот ты и полагайся, обрадовалась Маня. А я буду полагаться на Гошку. Гошке, конечно же, хотелось дежурить с Сашей, но он молчал, не хотел навязываться. Это во-первых. А во-вторых, боялся обидеть Маню. И по всему выходило, что с Сашей будет дежурить Никита. А Ксюше как раз хотелось дежурить с Никитой. Но в конце концов, это даже неплохо. Немного поразмыслив, решила она. Может, Сашке удастся что-то выведать у Никиты. Например, как он относится ко мне, Ксюше. Сашка верная подруга. И в Никиту уж точно не влюблена. Так что можно не ревновать. После долгих споров решено было, что раз уж Никита здесь, то первое дежурство выпадает как раз на их Сашей долю. Все это очень хорошо и мило. Но мы на минуточку забыли о родителях. Ухватилась вдруг Ксюша. Ох, черт! Схватился за голову Леха. Точно, это облом. Да, почесал затылки Гошка. И наша мама сейчас в Москве. Задумчиво проговорила Саша. Ничего не выйдет. Придется нам дежурить днем. А ночью уж пусть подежурят тетя Лена с Алей. Надо только их как следует... проинструктировать, подсказал Никита. Вот именно. В конце концов, посидят несколько вечеров без света. Подумаешь, большое дело. А мы тут не весь что нагородили. Уж больно всем охота в засаде посидеть, произнес Леха. А что это за каникулы без засады? Улучив момент, он отозвал Ксюшу в сторонку. Слышь, Ксенька, есть одна мыслюха. Умная? Не знаю, но, по-моему, нехилая. Ну? Давай завтра с утречка смотаемся в больницу к этой Василисе. А ты знаешь, где она лежит? Попробую узнать. У меня мамка медсестра. Ну и что? Спрошу у нее, в какие больницы чаще всего возят сердечников скорая? Нет, Леха, не стоит. Она начнет расспрашивать. Мы лучше иначе сделаем. Разделим пополам список больниц и начнем обзванивать. Точно. Неплохая мысля. Погоди, а Мыслюндия где? Мыслюндия мне еще пока в башку не пришла. В Лехиной классификации низшей стадии была мысля, потом мыслюха, а высшей точкой мыслюндия. «Эй, вы что там шепчетесь?» – заметил их уединение Гошка. «Немедленно говорите, что вы затеваете. А то хватит с нас. Один раз мы, по вашей милости, чуть с ума не спрыгнули. Нет уж». Тюха и Леха смущенно переглянулись. «Да так, ничего особенного. Просто пока вы там спорили, кому с кем дежурить, мы решили все-таки смотаться завтра в больницу к Василисе». Именно сейчас обсуждали, как нам ее найти. «Я уже нашла», – с гордостью объявила Маня. «Она лежит в больнице на площади Борьбы, в кардиологическом отделении». «В реанимации?» – быстро спросил Гошка. «Нет, в обычной палате». «Здорово, значит, нас к ней пустят», – обрадовался Леха. «Стой, малыга, а ты почему молчала? Мы тут рассуждали, в реанимации она или не в реанимации, и все такое прочее. А ты себе помалкиваешь». Что за дела такие малолетские? Вот потому и молчала, что ты ко мне все время цепляешься. Я к тебе цепляюсь. Я? Задохнулся от возмущения Леха. Вы все свидетели, кто первый ко мне прицепился. Я, видишь ли, сказал что-то неправильно. А ты и рада, впиявилась в меня. Леха, кончай базар. Пытался его успокоить Гошка. И ты, Маня, тоже хороша. Черт знает что. Ну вот, сейчас мы с Сашей. Идем к тете Лене. А вы все ждите нас тут. А почему это вы с Сашей? Заволновалась Маня. Потому что Саша единственный нормальный человек. Не спорит из-за ерунды. Не замышляет ничего. Понятно? Вышел из себя Гошка. Маня со своей безумной любовью его уже достала. Остальные спорить не стали. И Гошка с Сашей ушли. Что, малыга, съела? Не удержался от злорадного замечания Леха. Шмаков. Одернула его Ксюша, но было уже поздно. Маня вихрем налетела на Леху и вцепилась ему в волосы. «Дура ненормальная!» – завопила Леха. Ксюша и Никита с трудом оттащили разбушевавшуюся девочку. «Мань, ты в своем уме? Прекрати сейчас же!» – увещевала ее Ксюша. А Никита молча посмеивался. «Будешь себя так вести, придется тебя отлучить от нашей компании. Ты хоть и на класс младше, но ведешь себя совсем как детсадовская». «Ну чего ты на Леху взъелась? Давайте быстро миритесь!» Леха Шмаков был парень необидчивый и сразу же согласился помириться. Маня же готова была разрыдаться. Но вовсе не из-за Лехи. И Ксюша прекрасно это понимала. Она шепнула Мане на ухо. «Чего ты волнуешься? Гошка твой 100 лет Сашке не нужен». «Я знаю», — слипнула Маня. «Просто...» «Сама виновата. Тише надо быть, терпеливее. А ты что устроила?» «Ладно, малыга, ты извини». «Ладно, шмокодявый». «Мир? Мир».